косоглазие. Когда человек видит нормально обоими глазами, обе картины синхронно накладываются одна на другую. При косоглазии человек видит две различные картины под разными углами зрения, и его подсознание вынуждено выбрать какую-то одну. Так формируется однобокий взгляд на вещи. Косоглазие чаще появляется в детском возрасте и отражает определенные поведения родителей. Родители в таком случае действуют наперекор друг другу. У меня лечится маленькая девочка. Когда родители впервые приехали ко мне, у нее было много заболеваний, одним из которых являлось косоглазие. Сейчас состояние ее здоровья значительно улучшилось, косоглазие практически исчезло. В этом помогла гомеопатия и изменения, правда медленное, мировоззрение родителей. А поначалу родители ребенка никак не могли прийти к согласию. Они постоянно ругались между собой и с дедушками, и с бабушками. И ребенок своими болезнями сигнализировал им о внутреннем расхождении, неблагополучии семьи.